Проводив взглядом искусственных глаз своего второго работодателя, первым был муниципалитет, Нортис опустил голову, уронил ее на грудь, прижался подбородком и ощутил легкую вибрацию работающих внутри него имплантатов. С недавних пор механический шум киборгизированного тела успокаивал Нортиса. И с недавних же пор он все реже ощущал себя неполноценным и все реже мысленно определял себя как калеку. Успокоение требовалось. Парень, сидевший на краешке плеча горного гиганта, нуждался в успокоении. Слишком уж нехорошее решение он принял за несколько минут до прихода Рома. И едва он это сделал, как все его врожденные и невероятно сильные инстинкты космического жителя, обитателя космических жестяных скорлупок, лишь выглядящих крепкими и надежными, взвыли в тревоге. Собственное подсознание восстало против него. Но холодный разум оказался сильнее и подавил восстание чувств в зародыше. Да, он не прав. Да, это безумие. Да, это кошмарное преступление. Да, это так. И что? Более того, позднее он готов понести полную ответственность за свои деяния. Сейчас же у него просто не было выбора. Он сделает все, чтобы избежать использования припасенного гремучего козыря. Но если его припрут к стенке, если ему не оставят иного пути к намеченной цели, он без колебаний разыграет козырную карту. Ему будет противостоять Марлин, тренированный и опытный телохранитель с модернизированным под профессиональные нужды телом. Грозный противник. Такую не испугать и не остановить крысиной отравой. Крысоботы дают зыбкий шанс на успех, но вряд ли можно надеяться на успех. Опять же, как каждый профи, Марлин отслеживает ситуацию во внешнем секторе и уже знает о юрких противниках, замаскированных под крыс. И она уже наверняка продумала варианты отпора подобным врагам. Так поступает профи. И несмотря на ее достаточно молодой возраст, Нортис не стал относить девушку к любителям, что лишь внешне выглядит круто, а на самом деле не стоит ничего. Поэтому он превратил двух наиболее поврежденных и уже не способных действительно быстро передвигаться крыс в мобильные бомбы, воспользовавшись для этого крохотной частью жидкой взрывчатки, содержащейся в панцире, роботе-взрывнике, давным-давно оставленном в тупике незаконченного коридора. Вертинский сделал все, чтобы использовать как можно меньшее количество взрывчатки. Но все равно страшнее преступления нет, во всяком случае на объекте, подобном Астероид-Сити или любой космической станции. Дело не в людских невинных жизнях, что могут быть потеряны непосредственно от осколка или взрывной волны. Нет, дело в разгерметизации. Разгерметизация — одна из самых страшных угроз для рукотворного космического поселения. Сколько аварийных переборок внешнего сектора находятся в рабочем состоянии и моментально захлопнутся при поднятой тревоге? Насколько большая часть сектора потеряет атмосферу? Речь не может идти о такой аварии, что затронет весь сектор. Нет. Но... Простонал Нортис, хватая себя за голову руками и сдавливая ее покрепче. Проклятые инстинкты рожденного в космосе не давали покоя, протестовали против его затеи, требовали отречься от этого ужаса, найти другой способ, не грозящий атмосфере, воде и целостности стен жилого купола. «Я буду очень осторожен», — прошептал он. «Я буду очень осторожен. Очень осторожен». Тихий, хрипящий механический голос не был слышен никому, кроме его владельца, и механический размеренный глаз медленно, но уверенно заглушал кричащую живую душу. Через полчаса Нортис поднял голову и растянул губы в пугающей усмешке. С лязгом сомкнул металлические пальцы на поручне. Он начал спускаться, очень осторожно пользуясь новыми ногами. Плоть слаба. Не успел еще восстановиться, несмотря на более чем щедрую медикаментозную подпитку. Время красиво одеться, попробовать на вкус настоящую пасту а-ля карбонара, а затем наведаться наверх, неторопливо все приготовить, дождаться нужного момента и прикончить одного из ублюдков, изнасиловавших его маму, а затем убивших ее, отца и сестренку. Прекрасный план. По пути надо будет наловить крыс, чтобы не уволили. Повсюду такая безработица. Нельзя терять муниципальную должность в наше беспокойное время.